стоит вопрос, для чего живет человек на свете. Если ответ ты мой примешь всерьез, я тебе на вопрос отвечу. Жизнь так коротка, пролетит как миг. Прошедшие годы покажутся днями, но важно понять, что жизнь — экзамен, экзамен длиною в жизнь. Но важно понять, что жизнь — экзамен, экзамен длиною в жизнь. Попробуй, мой друг, усвоить урок, что после смерти приходит вечность. Жизнь — испытание, смерть — порог, а за порогом бесконечность. Жизнь так коротка, пролетит как миг. Прошедшие годы покажутся днями, но важно понять, что жизнь — экзамен, экзамен длиною в жизнь. Но важно понять, что жизнь — экзамен, экзамен длиною в жизнь. Прошедшие годы покажутся днями, но важно понять, что жизнь — экзамен, экзамен длиною в жизнь. Но важно понять, что жизнь — экзамен, экзамен длиною в жизнь. Бог создал бессмертной душу твою, но дал тебе земное тело. Если ты хочешь быть с ним в раю, живи для Бога и правду делай. Жизнь так коротка, пролетит как миг. Прошедшие годы покажутся днями, но важно понять, что жизнь — экзамен, экзамен длиною в жизнь. Но важно понять, что жизнь — экзамен, экзамен длиною в жизнь.